Короткие рассказы для детей. История 72. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Псалом 125, стих 5-6. Иоганн был прилежным мальчиком. Он каждый день помогал бедным хозяевам, где только мог. Если хозяин шел в лес собирать хворост, то мальчик складывал этот хворост на кучу, а затем толкал тяжелую тележку домой. В огороде он помогал хозяйке полоть, разрыхлял граблями грядки и чистил дорожки. Кроме того, он каждый день ходил собирать корм для кроликов. Вдоль дороги он рвал для них сочный борщевик и зеленые листья одуванчика. Он кормил курей и собирал свежие яйца в сарае. И везде его сопровождала его собачка Тако. Так как Иоганн все время был один, он все свои тайны доверял своей собачке. «Знаешь, Тако, моя мама теперь в раю. Там всегда светит солнышко, никто не голодает, там нет бедных, и никто не болеет, не страдает, там нет смерти, и поэтому там не бывает разлуки». Собака виляла своим хвостом, как будто понимала, что Иоганн ей рассказывал. Однажды, когда они сидели на скамейке на улице, к ним подсел один мужчина. Услышав, о чем Иоганн рассказывал своей собачке, он засмеялся. «Я верю только в то, что вижу и понимаю». «Если я вас правильно понял, то вы верите только в то, что понимаете», — переспросил Иоганн. «Да, так оно и есть. Сегодня утром я наблюдал, как гуси щиплют траву. А верите ли вы этому?» «Конечно», — ответил мужчина. «А потом я кормил травой кур и кроликов. Вы этому тоже верите?» «А почему же нет?» — ответил он. «Коровы и овцы тоже едят траву. Вы и этому верите?» «Конечно, мой мальчик». «Хорошо», — сказал мальчик удовлетворенно. «Но трава, которую животные съели, превратилась у гусей и у курей в перья, в шерсть у овечек и в волосы у коровы. Этому вы тоже верите?» «Конечно», — ответил мужчина снова. «Так вот, вы верите этому, но понять этого не можете», — засмеялся мальчик. «Ах ты, бездельник, глупый мальчишка!» — рассердился мужчина. «Твоя мать умерла, и ты никогда больше не увидишь ее». Эти слова как ножом полоснули маленькое сердце Иоганна. Он быстро побежал на кладбище, сел на могилу матери и горько заплакал. Тако смотрел на своего хозяина печальными глазами и как будто хотел сказать: «Не печалься, Иоганн». Мальчик посмотрел на него и сказал: «Ты прав, Тако. Это был злой человек, и он не хочет верить Божьему Слову. Я все равно увижу своих родителей в раю, ведь Иисус сказал, что блаженны не видевшие, но уверовавшие». Будем молиться и благодарить дорогого Иисуса, что в раю мы снова встретим всех тех, которые здесь, на земле, были Ему послушными.